Глава 11. Очаков, 1891 год. Яков Нахумович, считавшийся в Очакове лучшим камнерезом и скульптором в одном лице, маленький, шарообразный, с короткими кривыми ножками, с выпученными рачьими грязно-зелеными глазками и толстой короткой шеей с выпуклым затылком, заросшим курчавыми седыми волосами, в то время как круглая голова с каждым годом становилась все более и более гладкой, колдовал над памятником жене одного очаковского чиновника. Убитый горем муж требовал мраморный постамент и ангела, скорбно восседавшего на этом постаменте в позе роденовского мыслителя. Все это было под силу опытному мастеру, однако вдовец хотел, чтобы у ангела было лицо его обожаемой Цирцилии. И вот тут Нахумовичу приходилось дергать себя за остатки волос, чтобы придумать, как выкрутиться из щекотливого положения. Дело в том, что покойная Циля была далеко не красавица. Точнее, она была уродлива, как тысяча чертей. И если несчастному ангелу вылепить ее нос, то памятник увидят со всех концов кладбища. Ко всему прочему, Господь дал ей острый подбородок, выпуклые глаза, толстые негритянские губы и жесткие курчавые волосы. Яков никогда не видел, чтобы ангелов изображали с таким лицом. Недаром же существует выражение «ангельская внешность», «ангельское личико». Но как сказать об этом чиновнику? Хитрый Нахумович деликатно поинтересовался, что если ангел будет не совсем с лицом покойницы. Однако вдовец оставался непреклонным. Только лицо его обожаемой жены. Тут он пускался в воспоминания, рассказывая мастеру о том, каким ангелом была его благоверная, хотя весь Очаков знал мужеподобную чиновницу, иногда поколачивавшую своего муженька. Когда братья Гойдманы вошли в небольшую мастерскую Нахумовича, сплошь уставленную заготовками и кусками мрамора и гранита, Яков в который раз отбрасывал в сторону рисунок ангела. «Яша, мое тебе почтение!» Шепсель снял котелок и шутливо поклонился. «Вижу, ты занят очень важным делом. Не окажешь ли нам честь, приняв нас?» Он поднял с пола листок с рисунком и расхохотался. «Никогда не видел ангела с чисто еврейским лицом. Он пришел к тебе во сне? Предупреждаю тебя, как хороший друг. Эта картина не будет иметь успеха». Младший Гойдман прищурился. «И сдается мне, этот ангел сильно смахивает на покойницу Козолупенко. Сознайся, она была твоей музой. Скорее, проклятый Козолупенко хочет, чтобы она стала моей музой», — буркнул старик. В его пустую голову влезла мысль, что ненаглядная Циля должна быть увековечена в образе ангела. Братья переглянулись и расхохотались. Насколько я помню эту особу, она не отличалась ни ангельской внешностью, ни ангельским поведением, — встрял Лейба. Нахумович вздохнул. «Теперь вы представляете, как тяжела моя работа?» «Держу пари, он заплатит сущие гроши», — усмехнулся Шепсель. «Этот хохол известен всему Очакову как скупердяй». Нахумович поднял на него миндалевидные глаза, в которых читалась вся скорбь его народа. «Так и да, он уже заплатил гроши, но при этом желает, чтобы я на месяц стал Микеланджело». Шепсель хлопнул в ладоши. Яков вздрогнул и поморщился. «И чего ты хулиганишь?» «Знаешь, мы к тебе почти с аналогичным предложением». Младший Гойдман засмеялся. «Только мы хотим предложить тебе лавры не итальянца, а грека. По-моему, их скульптуры не хуже. Впрочем, тебе известно, что в эпоху Возрождения все черпали из античности. «Тебе нужен памятник в виде храма Артемиды?» — поинтересовался старик, снова пытаясь сделать набросок ангела. Шепсель покачал головой. «Если я окажусь на небесах раньше тебя, позаботься о том, чтобы на моей могиле не было вот этого». Он ткнул пальцем в рисунок. «Нет, уважаемый, мы к тебе с другим предложением. Нам нужно, чтобы ты на время стал древнегреческим скульптором и делал для нас могильные мраморные плиты и колонны. Впрочем, последние сойдут и в разбитом виде. На их обломки тоже есть спрос». Нахумович замотал головой. «Я ничего не понимаю. Какие могильные плиты? Зачем?» Шепсель заметил в стороне табурет и, придвинув его к столу мастера, уселся, закинув ногу на ногу. Лейба примостился на обломок гранита. «Все зависит от того, хочешь ли ты хорошо заработать?» Шепсель приблизил губы к уху скульптора, морщась от крепкого старческого запаха. И жесткие седые волосы, выраставшие прямо из ушной раковины, кольнули его нос. «Мы предлагаем тебе начать изготовлять подделки. Видишь ли, спрос на антиквариат не падает. Зато в этой земле самого антиквариата становится все меньше и меньше». Старик шумно вдохнул воздух через тонкие ноздри длинного хрящеватого носа. «Хотите попасть в полицию?» — спросил он. «Да, да, вы, ребята, хотите сесть в тюрьму, я это чувствую. Мало того, вы потащите туда несчастного Нахумовича, обремененного огромной семьей». Шепсель усмехнулся. «Обремененный семьей Нахумович не желает облегчить ее положение», — сказал он весело. «Что если у меня есть план, и я знаю, как выкрутиться, если уж нам и придется оказаться в полиции?» Яков был непреклонен. «Старый Нахумович не пойдет на мошенничество. Оно мне не надо». Шепсель щелкнул пальцами. «Да ты хотя бы выслушай меня. Твоя роль в нашем деле будет совсем незначительной. Ты делаешь плиту или колонну из мрамора. Далее в игру вступает специалист по древнегреческому языку. Он помогает нам выбить надписи. Потом мы состариваем мрамор, и коллекционеры хватают его за милую душу. Я думаю, за одну плиту можно заработать рублей 200-300. Барыш делим на четверых. Если мы наладим производство, через полгода станем очень состоятельными людьми». Скульптор молчал, не зная, что ответить. Воображение рисовало радужные картины. Если Шепсель в своем уме действительно за полгода можно сделать целое состояние. И тогда его обожаемые дети и жена наконец купят себе дорогие обновки, а он сможет приобрести дом у моря, который давно присмотрел. Шепсель почувствовал, что мастер колеблется, и продолжил атаку. «Все дело в том, где найти подходящего человека, знатока древнегреческого языка. В этом городе мы мало кого знаем. У тебя никого нет на примете?» Яков наморщил лоб, сделавшись похожим на бабу-ягу, и вдруг кивнул. «Допустим, я знаю такого человека. Только предупреждаю, что это большой пройдоха». Шепсель усмехнулся. «Для такого дела нам не нужен честный человек. Кто он?» «Один столичный студент. Историк Семен Колтунович», — пояснил мастер, вспомнив молодого человека, часто наведывавшегося к нему в дни своих приездов. «Он ежегодно бывает здесь и так же, как и вы, гоняется за археологическим материалом. Но не потому, что это интересно ему как историку. Он хочет заработать так же, как и вы». Шепсель потер подбородок, заросший двухдневной щетиной. «Историк Яша — это очень хорошо. Как думаешь, он сумеет состарить мрамор?» Старик пожал круглыми плечами. «Этого я сказать не могу, но, думаю, ему известны такие технологии. Впрочем, скоро можете спросить у него сами. Завтра он собирался ко мне заскочить. Заходите утром, часиков в 9, и вы найдете его в моей мастерской». «Вот дела», — подал голос Лейба, до этого внимательно слушавший диалог мастера и своего пройдохи-братца. «Мне начинает казаться, что еврейское счастье поворачивается к нам лицом». Шепсель взглянул на рисунок ангела, и все трое расхохотались. Семен Колтунович оказался молодым человеком лет 20 с лишним, очень высоким и худым, как колодезный журавель, с длинными, грязными, истинно-черными волосами, длинным тонким носом, массивный кончик которого был загнут к низу, чуть раскосыми глазами цвета вороньего крыла и бледным лицом затворника. Услышав, что хотят от него гойдманы, он расхохотался, показав желтые зубы с прорехой между выпиравшими передними. «Вы собираетесь таким образом дурить народ?» Историк щелкнул длинными пальцами артиста или скрипача, продемонстрировав траурную кайму под ногтями. «Смею вас уверить, вы не первые в этом бизнесе. Многие делали то же, но зарабатывали меньше, чем рассчитывали». «Это почему же?» Шепселю было неприятно, что тщательно выверенный план начинает рушиться. «Выходит, в нише, которую они облюбовали для себя, уже есть народ. Вы предложите мне старить ваш якобы антиквариат и делать на нем надписи на древнегреческом», — продолжал Семен, проведя рукой по давно немытым волосам, с которых посыпалась перхоть. «Но хочу сразу предупредить, что это чревато последствиями. Видите ли, господа, я не знаю древнегреческий в совершенстве. В гимназии я не особо ретиво относился к этому предмету, а в институте мы мало им занимаемся. Если сказать короче, у меня большие пробелы в грамматике. Ну, скажем, не такие большие, как у гимназиста Саши, которого парочка маше...» Он осекся, посмотрев на враз окаменевшее лицо Шепселя, взгляд которого не сулил ничего хорошего, и продолжил, поправив себя. «Парочка якобы археологов наняла для подобной работы. Однажды какой-то черепок вызвал подозрение у их клиентов, и они, не будь дураками, отправились к антикварам. Те посоветовали обратиться к профессору, знатоку древнегреческого, и светило не только нашел множество ошибок в грамматике, но и точно определил, в каком классе гимназии учился Саша. В общем, бизнес этих так называемых археологов рухнул, а репутация пострадала. Им пришлось покинуть Очаков, потому что никто во всей округе больше не хотел иметь с ними дел». Лейба и Нахумович посмотрели на Шепселя, восседавшего на старом табурете. К их удивлению, на его лице не дрогнул ни один мускул. «Что вы скажете о подлинных знатоках древнегреческого в Очакове или, может быть, в Одессе?» — спокойно спросил он. Семен покачал головой. «К сожалению, их мало, и каждый дорожит своей репутацией. Они получают хорошие деньги за консультации, поэтому никогда не согласятся участвовать в аферах». Младший гойдман встал и положил на тощее плечо Семена свою тяжелую ладонь. «Тогда этим придется заняться тебе, мой мальчик. Первое время мы будем очень хорошо платить тебе, чтобы ты купил учебники и совершенствовал древнегреческий». Семен фыркнул, как недовольный конь. «Не получится. Я все равно буду делать ошибки. Зачем мне этот гимбель?» Последняя фраза окончательно убедила Гойдмана-младшего, что перед ним одессит, изо всех сил пытавшийся продемонстрировать говор второй столицы России. «Но разве можно спрятать Одессу за пазуху?» «Нет, никому это еще не удавалось. потому что Одесса — это не просто приморский город, это целая страна. Живут в ней одесситы, целая национальность. Встреча с земляком очень обрадовала Шепселя. Он знал, обычно если два одессита собирались вместе, афера складывалась сама собой. Во всяком случае, так бывало у них на Молдаванке. Если человек говорит «не получится», у него действительно ничего не получается, назидательно ответил Гойдман. Вот что я скажу тебе, мой мальчик. Идея настолько хороша, хотя и не нова, что я не собираюсь от нее отказываться. Мне нужно подумать, как внести новизну в этот бизнес и как выкрутиться без ущерба для репутации, если кто-то из недоверчивых клиентов пожелает обратиться к знатоку древнегреческого. Пока у меня... Он вдруг осекся и посмотрел на внезапно распахнувшуюся дверь. На пороге стояла девушка, идеал еврейской красоты. Тонкая, стройная, длинноногая, с огромными черными глазами в обрамлении длинных загнутых ресниц. Будто выведенные углем, красиво очерченные брови дугами выделялись на матовом лбу. Густые черные волнистые волосы, наверное, мягкие и шелковистые на ощупь, подумал Шепсель, испытывая желание прикоснуться к ним, падали на плечи, как меховая накидка. Полные красные губы улыбались, приоткрывая белые ровные зубки. Шепсель подумал, что он никогда еще не видел таких красавиц, хотя в Одессе было немало привлекательных девушек, широкобедрых и грудастых. Смутившись при виде незнакомцев, красотка, так легко и быстро поразившая его сердце, подошла к Якову и положила перед ним сверток. «Дядя, это просила передать тетя Сара. А еще она сказала, чтобы ты обязательно выпил чаю с хворостом. Нельзя так много работать и сидеть голодным. Передай тете, что я обязательно съем то, что она мне прислала». Старик повернулся к гостям. «Знакомьтесь, господа. Моя племянница Малка. Не правда ли красавица? Счастье тому парню, за которого она согласится выйти замуж. А вам нечего пялиться на ее тухис». Малка зарделась, и на четко очерченных скулах загорелись два алых пятна. «Ох, дядя, ты и скажешь. Я не хочу выходить замуж. Мне так хорошо с тобой и тетей Сарой». Однако смоляные глазки лукаво блестели, и мужчинам стало ясно, что она хитрит. Какая же девушка не хочет замуж? «Если у вас уже потекли слюни», — хитрый мастер заметил, что Шепсель и его приятели, не отрываясь, смотрят на его племянницу. «Лучше их утереть. Вон в той куче валяется много грязных тряпок. Родители Малки умерли, и мы вырастили бедняжку, поэтому в ответе за ее судьбу. Я хочу выдать ее за богатого человека. Моя девочка ни в чем не должна знать отказа. Она принесет мужу лучшее, что у нее есть — красоту и молодость. Она будет моей», — мелькнуло в голове Шепселя, но он сделал равнодушное лицо, чтобы старик не догадался о его чувствах. Впрочем, старый хитрец наверняка все понял. Ни один Гойдман был обречен вздыхать по первой красотке города. «Ты прав, старый осел. Она выйдет за богатого, потому что я планирую разбогатеть. И ты не будешь противиться нашему счастью, я знаю». «Ну, иди, иди». Яков легонько подтолкнул племянницу к выходу, как бы опасаясь, что восхищенные мужские взгляды испортят ее красоту, сотрут с лица очарование молодости и свежесть. «У нас тут свои разговоры». Легко, как птичка, Малка выпорхнула из мастерской, и Шепсель, стряхнув с себя оцепенение, обратился к Семену с глуповатым выражением лица, переминавшемуся с ноги на ногу. «Итак, с древнегреческим все понятно. Скажи, ты знаешь, как состарить мрамор?» Колтунович кивнул и перхоть снова, как пыль, полетела по воздуху. Здесь нет ничего сложного. Вазу, например, можно разбить и склеить заново. Да и вообще любую вещь можно поместить в такие условия, чтобы она покрылась окислами, как предметы, которые долго пролежали в земле. Кроме того, есть способ состарить мрамор с помощью помета. Мужчины переглянулись и расхохотались. Студент обиделся. Сразу видно, неучий. Об этом способе знают многие. Что ты сказал, недоделок? Лейба, не любивший, когда над ним смеялись, уже сжимал кулачищи, готовясь опустить один из них на голову несчастного Семена. Но Шепсель остановил брата. «Ша, перестань. Сейчас не время выяснять отношения». Он перевел взгляд на Нахумовича. «Яков, что там принесла твоя племянница? Может быть, ты сделаешь чай и угостишь всех нас? Что мы имеем в свертке?» Не спрашивая разрешения, он дернул за край газеты, в которую жена Нахумовича что-то завернула супругу, и улыбнулся. «Хворост? Прекрасно, я обожаю его. Итак, старик, ставь на огонь самовар, и мы вместе покумекаем, как заработать. Как говорится, одна голова хорошо. Кстати, под сладкое лучше думается. В общем, люди, давайте делать мнение». Яков не стал спорить, развел угли в старом самоваре, и вскоре компания мирно пила чай и обговаривала детали облапошивания клиентов. «Поддельные вещи нельзя продавать поодиночке», — предложил Семен, и Шепсель подумал, что голова у этого малого варит неплохо. «Нужно перемешивать их с подлинниками. Если кто-то захочет проверить подлинность антикварной вещи, меньше вероятности, что он начнет с подделки». «Я имею вам сказать», — Гойдман отодвинул стакан с недопитым желтым чаем. «У меня тоже есть мысль, как шлифануть чьи-нибудь уши. Вам известно, сколько порутинских крестьян копается в земле, посягая на наше с вами недолговечное еврейское счастье? Угомоните мои таланты, но я знаю, как делать ажур». «Что ты имеешь нам сказать?» — спросил Яков с интересом. Семен тряхнул длинными патлами и навострил бледные уши. «Продавать подделки с подлинниками — мысль более чем разумная», — серьезно начал Шепсель. «Но все же гораздо убедительнее, если черепки принесут крестьяне. У меня есть одна такая на примете». Он вспомнил молодую крестьянку Анюту, жену Буяны Сереги, с которым они нашли общий язык. За бутылку Серега был готов одолжить Гойдману свою жену на пару ночей. Нужно только все хорошо продумать. Допустим, некая Анна из Парутина будет сидеть на скамейке за нашей лавкой, и как только к нам войдут покупатели, она сразу шмыгнет следом и разложит свои находки. Согласитесь, гораздо убедительнее, если их будем предлагать не мы, а крестьяне, которые якобы собственноручно достали их из земли. К тому же Анна хороша собою, и покупатели будут в основном глазеть на нее, а не на ценности. Нахумович с шумом втянул воздух и кивнул. «Идея хорошая, но если все-таки поймают...» Шепсель очаровательно улыбнулся. «Оставьте головную боль своему другу Гойдману. А теперь, молодые люди, к делу!» Он отшвырнул в сторону чертеж с ангелом. «Ой, вей мир, уберите этого ангела, через него мне становится совсем плохо. Давайте подумаем, что и когда мы сможем выбросить на рынок». Четыре головы склонились над столом Нахумовича, и новоявленные антиквары принялись рассуждать, какие вещи пихнуть первыми и как скоро они это могут сделать. Когда подельники наконец остановились на обломке колонны и могильной плите, пользовавшимися большим спросом, Лейба дернул брата за рукав запыленной рубашки и прошептал. «Пора пропустить по стаканчику. В горле пересохло. Айда в кабак!» «Подожди меня возле мастерской!» Шепсель махнул рукой. «Мне нужно переговорить с Яковом с глазу на глаз». «С чего бы это?» Брат подозрительно нахмурился, но вдруг улыбнулся. «А, ты же у нас ценитель женской красоты!» «А что мы имеем?» «Мы имеем прекрасную племянницу Нахумовича. Я прав?» Младший Гойдман покраснел. «Ну, допустим, давай исчезни вместе с этим долговязым студентом». Лейба, подмигнув Шепселю, взял Семена под руку, попрощался со скульптором, и они вышли в духоту июльского дня. Старик надел очки с толстыми стеклами и придвинул листок с ангелом. «Что ты имеешь мне сказать?» — спросил он, кусая карандаш и удивляясь, почему Шепсель не уходит. «Чтоб ты сказал, если бы я посватался к твоей племяннице?» Шепсель не любил ходить вокруг да около, когда дело касалось таких серьезных вопросов. Нахумович окинул его с ног до головы оценивающим взглядом, видимо, остался не очень доволен и покачал головой. «Не катит. Малка у нас королева, и ей требуется король. Я сказал, моя девочка никогда не будет жить в бедности. После того, что мы придумали, моя жена не будет жить в бедности, как и я», — парировал Шепсель. «И тебе это известно. В среднем мы станем зарабатывать по 100 рублей в день. Я набью свои карманы деньгами, куплю Малке меховое манто и осыплю золотыми украшениями». Яков посмотрел на него, и очки в роговой оправе поползли к кончику тонкого носа. «Сначала, молодой человек, набей карманы, а потом приходи к моей Малке». Младший Гойдман оскалился. Для него эта фраза звучала как согласие. Карманы будут набиты монетой, в этом он был готов поклясться памятью родителей. «То есть, если я разбогатею, ты таки благословишь нас. Если раньше не отправишься на каторгу», — съязвил старик, и, дав понять, что разговор окончил, принялся рисовать постамент для памятника. «На то мы порешим». Шепсель с горделивой осанкой и сияющими глазами вышел из мастерской. Лейба покорно ждал его, сидя на обломке мрамора. «Что сказал этот человек?» — спросил он с интересом и сплюнул. «Думаю, отказал. Малка для него королева, да вот ты не принц». Младший Гойдман покачал головой. «Чтобы жениться на его племяннице, мне всего-навсего нужно разбогатеть, что я и собираюсь сделать». Он обнял брата за плечи, и они отправились в соседний кабак, чтобы пропустить несколько рюмок водки и еще раз обговорить детали предприятия.